Ничего. Не узнает, не реагирует. С кем был, о чем говорил, не гугу. Пьянь. Аванти, дескать, папула, папандапула, рубаньера, маразм. Мы на него 3 недели угробили. Я будто с удивлением тронул кончиками пальцев свою опустевшую бутылку. Вот, блин, трезветь не хочется. А вы не трезвейте, посоветовал Геннадий. Время от времени человек должен разрешать себе расслабиться, иначе в 30 лет от инфарктов умирают. Умирают, мотнул я головой. Отчего только нынче не умирают? Да, правда, ответил он с аппетитом жуя. Я опустил бутылку и сказал: не, хватит. Ну вот, покаянно проговорил парень. Я, похоже, все-таки перебил вам настроение. Может, еще по одной? Торопливо предложил он, видя, что я неопределенно заворочился на стуле, пытаясь на ощупь вспомнить, как с него встают. Он категорически не хотел, чтобы я уходил. «Нет», — выговорил я, — «буду тормозить. Не казнитесь, товарищ Геннадий. Все в порядке». Все в порядке, мне действительно только хуже будет. Знаете, какая злость берет на утонченных? Я от полноты чувств скребанул себя скрюченными пальцами по груди. Шерсть свитера захрустела. Сам в Америку собрался, дерьмо. Вот ему Америка. Я поднялся и стал падать, куролеся в воздухе руками. Парень переиграл и выдал себя. Он заботливо меня поддержал, но ничего не опрокинув и даже не задев, с такой выверенной неторопливой плавностью вдруг оказался уже не за столом сидя, а стоя и там, где надо, что за версту запахло профессионалом. Я поблагодарил и зигзагом двинулся к гардеробу. Я узнал все, что хотел, и сделал все, что хотел. Парень смотрел мне вслед, и бармен смотрел мне вслед. Уютный сумрак мягко и задушевно пел. Жила-была страна родная, и нету других забот. Гонись за мной, а не то уйду. Не погонится сейчас, придет потом. Мне оставалось только ждать, протрезветь и ждать, выжить и ждать. Этот тактичный милый парень вчера в паре с кем-то, мне неизвестным, убил человека, вышедшего из этого самого кафе. Скорее всего, человек тот был. Коля Гениятов. А может быть и... Неловко продевая размякшие руки в рукава куртки, я еще раз прислушался к своим ощущениям. А может быть и Венька... Sometimes I wish it would never end.